Глава 4. Среда, 8 апреля. На завтра было первое настоящее заседание редакции. «Ну, беремся за дело», — сказал Семей. «Выпускаем газету за 18 февраля». «Как за 18 февраля?» — спросил Камбрия, который, как мы поняли со временем, был специалист по глупым вопросам. «Потому что 17 февраля, вы, конечно, помните, карабинеры вошли в кабинет Марио Кьезы, директора богадельной милосердной приют Тривульцо и члена верхушки миланских социалистов. Все вы знаете эту историю. Кьеза потребовал взятку с фирмы по уборке помещений, чтобы оформить с ними контракт. Он хотел получить обратно 10%, а контракт был 140 миллионов. Так что, видите, богадельня тоже хорошая дойная корова. И доил он уже давненько. Уборщикам надоел платить эти взятки, и они заявили на Кьезу. В следующий раз уборщики понесли ему часть этих 14 миллионов уже под микрофон и под скрытую камеру. За ними вошли карабинеры. Кьеза в диком испуге выхватил из ящика еще одну более серьезную пачку денег, которые получил с кого-то еще до уборщиков, и помчался в туалет, чтобы топить банкноты в унитазе. Но его упредили, и наручники защелкнулись. Таковы факты истории». «И теперь вы, Камбрия, знаете, что за факты надлежит рассказывать в газете, которую мы готовим. В газете следующего дня. Идите в архив, перечитайте как следует все, что происходило после, и сочините прелестную вводную... Нет, пожалуй, даже прелестную центральную статью. Тем более, что, если я правильно помню, в тот самый день ни одна итальянская газета не поместила даже и короткого сообщения». «Ясно, шеф, я пошел». «Погодите. Именно вот тут начинает работать специфика нашего издания «Завтра». Как вы помните, в последующие дни ни одна газета не уделила внимания этой истории с богадельней. Беттино Кракси сказал, что Кьеза — мелкий мазурик, что так ему и надо. Однако кое-что не было известно читателям в тот день, 18 февраля. А именно... Не было известно, что следственная группа мощно разрабатывает след, и что группу возглавляет настоящий бульдог, прокурор Ди Пьетро, имя которого в скорости станет известно всей стране. 2 месяца назад его никто не знал. Прокурор Ди Пьетро в ходе допросов нажал на Кьезу, тот выдал ему номера швейцарских счетов и признался, что речь шла отнюдь не о единичном случае. Так вышла наружу целая сеть политической коррупции, в которую были впутаны все партии. Все, какие есть. Грандиозные последствия этих первых открытий мы с вами наблюдаем как раз в текущие дни, ибо на выборах, как вы видите, христианская демократия и социалисты теряют массу голосов, за счет которых усиливается Лига Севера. Лига играет на возмущение людей центральным правительством и Римом. Аресты идут за арестами. Политические партии разваливаются. Можно предположить, что за падением Берлинской стены и за распадом Советского Союза наступает эпоха, когда американцам вообще уже не требуются партии-марионетки. И они бросают эти партии на произвол судьбы. На произвол прокуроров. А можно еще повернуть картину так, будто депрокуроры даже получили задание от американских спецслужб. Хотя нет, не надо, всему свое время. Пока что и без этого сойдет. Такова сегодняшняя ситуация. Однако 18 февраля никому и в голову не могло прийти, какая каша заваривается. А вот газета «Завтра» сумела все-все предугадать. И этими предугадываниями займетесь, например, вы, Лючи Ди. Официально поручаю вам это. Вы с многочисленными «может статься» и «не исключено» популярно излагаете в статье все, что на самом деле потом случилось. Вставляете пару имен. Имен политиков. Имена пусть пропорционально дозируются по разным партиям. Не забудьте уделить внимание прогрессивным левакам. После чего вы намекаете, что газета начинает самостоятельное расследование. Намекаете так серьезно, чтобы они все со страху обмочились. Все. Хотя, когда они будут читать наш номер 01, им уже известно, что случилось после 18 февраля. И тем не менее, пусть трясутся. Пусть думают, а если бы дата на номере была не февральская? Каков бы был соответствующий номер 0 от сегодняшнего числа? Понятна вам моя мысль? За работу? «Почему именно мне вы это поручили?» — спросил Лючиди. Семей многозначительно пробуравил его взглядом, как будто Лючиди притворялся, что не понимает то, что остальным уже давно понятно. «А просто я знаю, что вы большой мастак коллекционировать разговоры и передавать их потом кому положено». Впоследствии, наедине, я решил спросить у Семей, что он имел в виду. «Не болтайте остальным», — отвечал тот, — «но у меня есть основания считать, что Лючиди — штатный осведомитель секретных служб. Журналистика для него только прикрытие». «Осведомитель? А зачем вы его взяли в редакцию? Осведомителя?» «Потому что о нас он осведомлять не будет. Кому мы нужны? О нас и без того все ясно. Спецслужбам будет достаточно прочесть любой из наших нулевых номеров. В то же время он сможет использовать для нашего дела данные, которые собрал шпионе за другими». «Семей, может быть, и не великий журналист», — подумал я, — «но в своем деле почти гений». Вспомнился анекдот о злобном дирижере, который говорит про одного из музыкантов. «Он-то, конечно, гений в своей области, но область-то его, конечно, дрэк».